А вокруг цитадели Карглока уже закончились последние приготовления к штурму. По обычаю Максаров любая серьезная стычка должна была начинаться с взаимных оскорблений, упреков в трусости и предложений устроить честный поединок между вождями противоборствующих армий. Окша решил не нарушать древних традиций. Однако ни на его глумливые эскапады, ни на призывы, подаваемые рогом Хавра, никто не отвечал. Можно было подумать, что цитадель вымерла. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, вперед послали небольшой отряд жестянщиков из рудокопов и угольщиков, для которых тесные и темные норы были чуть ли не домом родным. Вооружение их состояло только из укороченных многозарядок и похожих на кайло боевых топориков. Окс старался ни на мгновение не выпускать их сознание из-под своего контроля, вовремя рассеивая страхи, поддерживая силу духа и остерегая от опрометчивых поступков. На какое-то время он стал единым целым с каждым из воинов, участвовавших в вылазке. Назвать эту операцию штурмом было бы, конечно, преувеличением. Их зрением он видел медленно приближающиеся стены цитадели, являвшие собой противоестественный сплав дикого хаоса и высшей целесообразности. Их обонянием ощущал сырой и затхлый запах подземелья, их ушами слушал зловещие хрюканье и сопение таящихся во мраке мрызлов. А потом повсюду вспыхнули жуткие мерцающие глаза. Схватка была беспощадной, кровавой, бестолковой, короткой. Враг, казалось, был повсюду. Вот помутилось сознание одного жестянщика, вот второго, вот третьего. Дальше счет погибших пошел уже на десятки. Окшу почему-то чудилось, что он держит на своих ладонях множество горящих свечек, и вдруг все они начинают гаснуть, задуваемые неизвестно откуда взявшимся ледяным ветром. Когда несколько чудом уцелевших жестянщиков были захвачены в плен, Окш самолично стер их память и приказал трубить сигнал отбоя. То, что было нужно, он узнал. В цитадели находился многочисленный гарнизон, настроенный сражаться до самого конца, каким бы он ни оказался. Хавар, умевший читать в глазах не хуже, чем Максар в душах, поинтересовался. «Хозяин на месте?» «Точно не знаю», — честно признался Окш. «Но за спиной у мрызлов, безусловно, кто-то есть. В отсутствии Максара они ведут себя совсем иначе». «Что у тебя намечено следующим номером программы?» «Штурм. Решающий штурм. Но его успех нужно обеспечить заранее». Палатка, в которой он сейчас находился, скрывала Окша не только от осажденных, но и от осаждающих. Рядовым жестянщикам, среди которых вполне могли быть тайные агенты Максаров, незачем было знать, каким конкретно способом их вождь собирается разрушить неприступную цитадель. Дракол уже доказал свою действенность в самых разных ситуациях, но почему-то сейчас Окш волновался как никогда. Возможно, именно поэтому первый привет, посланный Карглку, пропал в туне. Не то миновал цель, не то потух, даже не дотянув до нее. Зато уже вторая межпространственная дыра, призрачной птицей упорхнувшей из палатки, проделала в стене цитадели такую брешь, что в нее мог бы преспокойно въехать конный воин. Пространство любой структуры, будь то воздух или камень, всегда исчезает беззвучно. Однако на этот раз без шума и гамма не обошлось. Внутри с грохотом обваливались своды, трещали перегородки, рушились лестницы, вопили искалеченные мрызлы. «Я метил пониже», — сказал Окш, прищурившись. «Надо будет выкроить немного времени и поработать над прицельным устройством». Следующая брешь возникла на уровне фундамента, и из нее потоком хлынула вода, провожаемая со стороны жестянщиков возгласами досады. По-видимому, как раз в том месте находились резервуары, предназначенные для ее хранения. После пятого или шестого попадания цитадель окуталась таким густым облаком пыли, что стало похоже на проснувшийся вулкан. Зловещие трещины зазмеились по ее стенам в разных направлениях. «Как тебе это нравится?» Окш был явно доволен результатами своей работы. «Мне это совсем не нравится», — сквозь зубы процедил Хавар, похожий в самом деле чем-то сильно обеспокоенный. «Почему же?» — снисходительно усмехнулся Окш, чье настроение заметно улучшилось. «Ты запах паленого чуешь?» «Сейчас?» «Нет, вообще». «Чую, если, конечно, насморком не страдаю». «А я чую, когда начинает тлеть ткань мироздания, когда время трещит по швам, а пространство раздергивают по ниткам». «Это ты обо мне?» В стене цитадели стало на одно отверстие больше. «А о ком же еще?» «Подошвы протираются от ходьбы, вода точит камень, ржавчина ест железо. Точно так же и стихии, в совокупности составляющие наш мир, имеют свой предел прочности. Чем чаще ты дырявишь пространство, тем более неустойчивым оно становится». «Почему же ты не предупредил меня об этом загодя?» Окш, судя по всему, отнюдь не разделял опасений Хавра. «Я не ожидал, что твое оружие окажется столь мощным. Для Максаров хватило бы чего-нибудь попроще. Это то же самое, что бить клопов топором. То, что ты делаешь сейчас, может обернуться непоправимой катастрофой». «У меня, конечно, нет чутья, позволяющего следить за состоянием мироздания. Однако из сведений, которые я почерпнул в известном тебе завещании Азда, следует, что пространство обладает свойством самовосстановления. Прорехи в его структуре затягиваются куда быстрее, чем царапины на человеческом теле». «Между царапинами и ранами есть большая разница. Распоротый живот вряд ли затянется сам по себе. Мир, где я появился на свет, погиб именно от ран, которые буквально разрывали его пространство». «И кто же эти раны наносил?» «Есть на свете такие существа», – туманно ответил Хавр. «Лучше с ними не встречаться. Их родная стихия – время. Пространство претит их сущности». «Ладно, сделаем перерыв». Окш, с сожалением, отложил Дракол в сторону. «Пора идти на приступ. Посмотрим, как нас встретят теперь». Едва только пыль, окутывавшая цитадель, рассеялась, как колонны жестянщиков устремились на штурм. Теперь воинам не нужно было втискиваться в темные и тесные норы, где их ждали враги с фосфорицирующими глазами. Цитадель сейчас напоминала древесный пень, сплошь пронизанный ходами жуков-древоточцев. Тем не менее, едва лишь первые жестянщики проникли внутрь цитадели, как сражение возобновилось с прежним ожесточением. Похоже, число мрызлов не уменьшилось, а наоборот возросло. Боевой запал, внушенный Окшем своему воинству, быстро таял, уступая место страху и отчаянию. К штабной палатке подскакал посыльный, зажимая ладонью свежую рану на голове. «Мрызлов нельзя победить!» – прохрипел он. «Даже мертвецы продолжают сражаться! Их не берут ни пули, ни мечи! Еще немного, и среди наших воинов начнется паника!» «Да разве вас можно называть воинами?» — возмутился Окш. «Трусливые бабы! Вам не оружие в руках держать, а веники и скалки! Я только опозорился, связавшись с вами! Наверное, когда боги-созидатели делили между народами отвагу, жестянщики отлучились по большой нужде!» «Надо спасать тех, кого еще можно спасти!» — заклинал Окша посыльный. «Иначе все мы погибнем здесь!» «Что с вас взять?» — махнул рукой Окш. «Трубить отход! Как видно, не суждено вам нынче пировать на развалинах вражеской крепости!» «Какой тут пир! Назад бы живыми вернуться!» Посыльный ускакал, и через некоторое время у стен цитадели взвыли трубы, призывающие к общему отступлению. «Повоевали!» – покачал головой Хавр. «Что будем делать дальше?» «Даже если я превращу эту скалу в щебень, мы все равно не добьемся победы. Сражение будет продолжаться до тех пор, пока жив тот, чьей воле подчиняются мрызлы. Можно, конечно, и дальше дырявить цитадель, но это ничего не даст. Глупо полагаться на случай. Еще глупее надеяться на то, что Карглок или тот, кто его здесь заменяет, согласится на поединок со мной. Значит, остается одно – самому проникнуть в цитадель и прикончить ее хозяина на месте». Сказано это было таким тоном, словно Окш уже принял для себя окончательное решение. Тут даже Хавр пришел в замешательство. «Ты не представляешь себе, насколько опасен такой план». «Не настолько, как это тебе кажется. Я прекрасно вооружен. Мне не страшны ни живые, ни мертвые враги. Я просто смету их со своего пути. А кроме того, война такая штука, что без риска на ней не обойтись. Ну а если Рок действительно выбрал меня орудием мщения, значит есть и надежда на заступничество высших сил. А потом пойми, как я могу уйти отсюда, не добившись победы? Это переломный момент всей моей жизни. И, кстати, не только моей. Если раньше меня, не стесняясь, называли отродьем Клайнора, то завтра я стану для всех истинным губителем Максаров. Вот почему победу и славу я предпочитаю поражению и позору. Если хочешь, я пойду вместе с тобой. Хотя бы со спины прикрою. Лучше оставайся здесь. Окш не оценил столь самоотверженного порыва своего компаньона. Я не собираюсь поворачиваться к врагам спиной. Ну, как знаешь. Настаивать Хавр не стал.